тебе не кажется странным, что все лорды совета сочли необходимым прийти? И кроме того, такая невероятная роскошь. Наши родители на своей собственной свадьбе ничего подобного не удостоились. Я слышала, они сами об этом говорили. Их свадьба прошла тихо и скромно в тени коронации Анны Болейн. Так с чего вдруг такая помпезность? Я кладу нож и отхлебываю вина. Слова Джейн снова разбудили мои подозрения. Нас выдали замуж не просто так, но с какой-то тайной, неизвестной нам целью. И внезапно будущее уже не кажется мне таким радужным. «Отвратительно», — говорит Гилфорд, отодвигая салат и снова протягивая руку к кубку, который уже несколько раз наполняли для него. Джейн не обращает на мужа никакого внимания. «Ну, подумай!» — шепчет она мне, откусывая кусочек пирога с олениной, хотя аппетита у нее явно нет. «Какие бы любезные слова наши родители не говорили Нортумберленду, на самом деле они его ненавидят. Да еще полгода назад они бы ни за что не пожелали породниться с семьей, запятнанной изменой и вдобавок не так давно возведенной в дворянское достоинство». «Но это очень выгодный союз», — возражаю я в своей полудетской мудрости. «Герцог — влиятельный человек, с ним нужно дружить». «Возможно», — отвечает сестра без особой убежденности, потом она шепчет. «Как бы мне хотелось сейчас оказаться где-нибудь в другом месте, далеко отсюда. Скажи мне, Кэт, ты боишься первой брачной ночи?» Я чувствую, как румянец заливает мои щеки. Немного боюсь. Но, по правде говоря, я с нетерпением ее жду. Ждешь? Джейн потрясена. А я тебе признаюсь честно, я ее страшусь. Я ненавижу Гилфорда и не хочу, чтобы он ко мне прикасался. В ее голосе слышится злость. Тут матушка чуть подается вперед над столом и сердито смотрит на нас. Нам с детства внушали, что шептаться в обществе неприлично, поэтому я поворачиваюсь и улыбаюсь Гарри, который все это время держал меня за руку, одновременно оживленно беседуя с миледи об охоте. Ему удалось как следует подкрепиться. «Милая Катерина, — говорит он, — я никогда не забуду этот день. Но до чего же ты прекрасна сегодня? И ты тоже, милорд, выглядишь не так уж плохо, — весело отвечаю я. Он заразительно смеется. Я просто очарована мужем. Чем больше я узнаю Гарри, тем сильнее он мне нравится. В отличие от бедняжки Джейн, меня первая брачная ночь нисколько не пугает. Возможно, Гарри знает, почему на нашей свадьбе присутствуют все члены совета. Я задаю ему этот вопрос. Из дружеского расположения, которое все они питают к Нортумберленду, говорит он мне, и я испытываю облегчение, услышав эти слова. Конечно, так оно и должно быть. Все эти лорды вместе с ним управляют королевством, а многие, наверное, также связаны с герцогом родственными узами. И когда Гарри наклоняется и снова целует меня в губы, на этот раз, приникая к ним еще дольше, я забываю обо всем на свете и покрываюсь румянцем, слыша восклицания и многозначительные замечания тех, кто смотрит на нас. Теперь уже все раскраснелись от выпитого вина, все, кроме Гилфорда, на чьем лице застыло раздраженное выражение. Он скорее кажется каким-то позеленевшим. Так ему и надо. Нечего было наедаться до отвала. После трапезы нас развлекают двумя представлениями. Одно крайне непристойное, и я не понимаю, но гости весело гогочут, и я присоединяюсь к ним. Только Джейн сидит с каменным лицом, глядя, как танцоры в нескромных просвечивающих костюмах развязно двигаются по залу, поют сомнительного содержания песни, обращенные к довольно вульгарного вида молодому человеку, изображающему Гименея, греческое божество брака, и к его юным помощникам, Амурам. После этого мы, смеясь и болтая, выходим на воздух и направляемся к кристаллищу на берегу, где занимаем места на возвышении, чтобы наблюдать за боями в нашу честь. Выясняется, что один из доблестных участников состязания, мой Гарри, и на своем скакуне в превосходно подогнанных доспехах, он выглядит просто великолепно. Когда Гарри склоняется передо мной в седле, опуская копье, избранной рыцарем даме полагается повязать ему бант. Мое сердце чуть не разрывается от счастья. Толпа ревет, слышен топот копыт, раскалываются копья, и рыцари в доспехах падают на землю. Гарри выступает весьма достойно, хотя и не получает никаких призов, но я безмерно горжусь им. Он делает все, что в его силах. Ему всего 15, немногим меньше, чем Гилфорду, который так напился, что даже сидеть прямо в седле не может, а потому выбывает из турнира почти в самом начале. Мать наблюдает за ним с застывшей улыбкой. Я чувствую ее смущение, и от моего внимания не ускользает сердитые взгляды, которыми обмениваются родители, а также едва скрываемая гримаса отвращения на лице Джейн. Бедная моя сестренка. Снова и снова думаю я, и мне становится не по себе от того, что я, в отличие от нее, так счастлива. Возвращаясь в Дармхаус, мы уже идем нестройной толпой, и я держу Гарри под руку. Джейн догоняет меня. «Гилфорда вырвала!» — бормочет она. Матушка беспокоится, как бы люди не подумали, будто это мы его отравили. Я и сказала, что с удовольствием подсыпала бы ему яда. Гарри фыркает, но я не смеюсь, а лишь спрашиваю. «И что она тебе, интересно, ответила?» «Она больно меня ущипнула!» За недостаточное уважение к мужу и заявила: «Хватит уже ходить с кислой физиономией, пора начать улыбаться». Гилфорд плетется следом за нами. Лицо у него бледное, он держится за свою мать, чтобы не упасть, а наша матушка тем временем сочувственно хлопочет вокруг них и обещает примерно наказать повара, который, она в этом уверена, положил в салат не те листья.